Индийская земля полнилась слухами о его приезде в страну. Две исламские организации клятвенно пообещали устроить заваруху. Когда он, ужиная в Солоне в ресторане Химани, уплетал китайскую еду в пряном индийском варианте, его увидел репортер телеканала Дурдаршан по фамилии Агнихатри, отдыхавший там с семьей. Мигом в ресторане появился репортер местной газеты и задал несколько доброжелательных вопросов. Ничто из произошедшего не было таким уж неожиданным, но из-за этих двух случайных встреч нервозность полицейских достигла новых высот и переросла в полномасштабный скандал. Когда они вернулись на Анис-Виллу, Виджая позвонил из Дели на сотовый телефон полицейский чин по имени Кульбир Кришан. Из-за этого звонка Виджай впервые за все годы их дружбы потерял самообладание. Чуть ли не дрожа, он сказал: «Нас обвиняют в том, что мы позвали этих журналистов в ресторан. Этот человек говорит, что мы повели себя не по-джентльменски, нарушили слово, что мы, можешь себе представить, вели неуместные речи». А под конец он заявил: «Завтра в Дели ожидаются беспорядки. Если мы начнем стрелять в толпу и будут жертвы, кровь пойдет на ваши головы». Он пришел в ужас. Дело шло о жизни и смерти. Если полиция Дели готова убивать и только ждет повода, ее надо остановить, пока не поздно. Не время рассусоливать. На глазах у изумленного Зафара он нарочно обрушился на честного беднягу Акшея Кумара, которого винить было совершенно не в чем. «Если, — сказал он, — Кульбир Кришан немедленно снова не выйдет на связь, не извинится перед Виджаем персонально и не даст заверения, что полиция не намерена завтра никого убивать, он потребует прямо сейчас, ночью, отвезти его обратно в Нью-Дели, где он с рассвета будет дожидаться премьер-министра Ваджпаи у дверей его кабинета, чтобы попросить его разобраться с проблемой лично». В результате этой словесной бомбардировки Кульбир позвонил таки еще раз, посетовал на недопонимание и пообещал, что ни стрельбы, ни жертв не будет. Под конец он произнес запоминающуюся фразу: «Если я говорил вне контекста, то прошу меня извинить». Он разразился смехом из-за полнейшей нелепости этой формулировки и дал отбой. Но спал он неважно. Значение его поездки в Индию будет определяться тем, как пройдут следующие два дня, и хотя он надеялся и верил, что полицейские нервничали зря, полной гарантии не было. «Дели — их город», — думалось ему, — «а он этакий Рип Ван Винкль». На завтра, в половине первого дня, они вернулись в Дели, и у него произошел разговор наедине с Гуптой, специальным помощником комиссара, ведавшим безопасностью всего города, человеком спокойным и волевым. Гупта нарисовал мрачную картину. Мусульманский политик Шаиб Икбал решил отправиться на пятничную полуденную молитву в мечеть Джума-Масджид и там попросить у имама Бухари помощи в организации демонстрации против него и против индийского правительства, впустившего его в страну. Участников может быть так много, что весь город окажется парализован. «Мы ведем с ними переговоры», — сказал Гупта. «Добиваемся, чтобы демонстрантов было поменьше и все прошло мирно. Может быть, мы в этом преуспеем». После двух часов напряженнейшего ожидания, когда он фактически был под арестом: «Сэр, просим вас, никаких передвижений», — пришли хорошие новости. В шествии участвовало менее 200 человек, а 200 участников в Индии — это, можно сказать, и меньше нуля, и никаких столкновений не было. Кошмарный сценарий не реализовался. «К счастью, — сказал мистер Гупта, — мы смогли справиться с ситуацией». Что произошло на самом деле? Трактовка событий органами безопасности всегда впечатляющая и нередко убедительна, но это всего лишь одна из версий. Повсюду в мире органы безопасности норовят представить себя в выгодном свете. Если бы были массовые демонстрации, они сказали бы: «Вот видите, мы не напрасно беспокоились». Но шествие оказалось малочисленным, поэтому мы, благодаря своей прозорливости и профессионализму, сумели предотвратить беспорядки. «Может быть и так», — подумал он. «Но не исключено, что на самом деле для огромного большинства индийских мусульман конфликт из-за шайтанских аятов был старый, полузабытой истории, и никакие заявления политика и имама, оба они произнесли громовые воинственные речи, не могли заставить людские массы выйти на улицу». «Что, к нам в город приехал писатель? Его на ужин пригласили? Как его фамилия? Ружди? Ну и что?» Такого взгляда, анализируя события дня, придерживалась почти вся индийская пресса. Сообщали о небольшой демонстрации, но отмечали при этом, что ее организаторы преследовали свои личные политические цели. В головах у людей один сценарий уступал место другому. Предрекавшейся катастрофы, беспорядков, убийств не случилось. То, что произошло вместо нее, было необычайно и взволновало их с Зафаром до глубины души. Не насилие вспыхнуло в городе, а радость. Без четверти 8 вечера они с Зафаром вошли в зал отеля «Оберой», где должны были вручать писательскую премию «Содружество», и с той минуты до самого их отъезда из Индии празднование не прекращалось. Их окружили журналисты и фотографы, сияя совершенно нежурналистскими улыбками. Сквозь кольцо прессы прорывались друзья, чтобы их обнять. Актер Рошан Сет, у которого недавно были серьезные проблемы с сердцем, сказал, заключив его в объятия: «Надо же, Яр, нас обоих к смерти приговорили, а мы живы и сильны». Яр на хинди – друг. Видная колумнистка Амита Малик, подруга его семьи со старых бомбейских времен, вначале приняла Зафара за телохранителя его отца, к восторгу Зафара, но потом чудесно рассказывала о прошлом, хвалила остроумие Аниса Ружди, его способность дать быстрый, хлесткий ответ, и вспоминала про Хамиду, любимого брата Нигин, очень давно умершего молодым. Талантливые молодые писатели Радж Камал Джха, Намита Гакхали, Шона Сингх Болдуин, подходя, говорили ему приятные слова о значении его книг для их литературной работы. Одна из гранд-дам англоязычной индийской литературы, романистка Наентара Сакхал, сжала его ладони и прошептала ему: «Добро пожаловать домой». Тем временем Зафар, которого интервьюировали телевизионщики, трогательно говорил, как он рад, что приехал. Сердце его отца было переполнено. Он не осмеливался ожидать такого приема. Полиция заразила его своими опасениями, и внутри себя он возвел защиту от многих видов разочарования. Но теперь все защитные сооружения рухнули, и счастье поднялось в нем, как тропическое расцветное солнце, стремительное, слепящее, жаркое. Индия вновь стала его страной. Нечасто в жизни бывает так, что ты получаешь то, чего желаешь всем сердцем. Он не получил писательскую премию «Содружество». Она досталась Кудзее. Но то, что происходило, было скорее вечером по случаю возвращения изгнанника, чем церемонии награждения. Ружди в Индии. Только радость. Огромная радость. Как видно по этому безмерно теплому заголовку на первой странице «Indian Express», настроение вечера передалось и СМИ, заглушая единичные голоса недовольных. Во всех своих разговорах с прессой он старался не трогать старых ран. Он заверял индийских мусульман, что не является и никогда не был их врагом, подчеркивал, что приехал в Индию восстановить разорванные связи и начать, так сказать, новую главу. Газета Asian Age вторила ему: «Давайте перевернем страницу». Журнал Outlook порадовался тому, что Индия в какой-то мере загладила свою вину перед ним, ведь она первой запретила шайтанские аяты и тем самым дала толчок мучительным преследованиям, которым он подвергся. Газета «Пайонир» выразила удовлетворение тем, что Индия снова поддержала демократические ценности и право личности на высказывание собственных мнений. Она же, в менее возвышенном ключе, незаслуженно, но восхитительно обвинила его в том, что он превратил изысканных столичных дам в хихикающих школьниц, говоривших своим мужчинам: «Милый, он даст сотни очков вперед любому смазливому качку Болливуда». Трогательнее всех написал Дилип Подгаанкар в «Times of India». Он примирился с Индией, а Индия с ним. С ним произошло нечто возвышенное, благодаря чему он, надо надеяться, сможет продолжать гипнотизировать нас своими историями. Он вернулся туда, где всегда было его сердце. Он вернулся домой. В «Hindustan Times» появилась редакционная статья, заглавленная «Отмените запрет». Этот призыв звучал во многих СМИ. В «Times of India» за отмену запрета в числе ряда интеллектуалов высказался исследователь ислама. 75% участников опроса, проведенного электронными СМИ, были за то, чтобы наконец-таки разрешить свободное распространение в Индии шайтанских аятов. Виджай устроил для него прощальную вечеринку. На нее пришли две его тети-актрисы, Узарабад и ее сестра Зохра Сигал с дочерью Зохры Киран Сигал, одним из известнейших в стране мастеров и преподавателей индийского классического танца одисси. Родственников из этой ветви семьи отличал юмор вплоть до шутовства, острый язык и озорной глаз. Узра и Зохра были гранд-дамами индийского театра, а что касается Киран, все были в нее хоть немножко довлюблены, кто раньше, кто позже. В 60-е годы Зохра и Киран жили в Лондоне, где занимали квартиру в Хэмпстеде, и во время учебы в Рагби он иногда проводил каникулы, ночуя в их свободной спальне рядом со спальней Киран, на двери которой красовался большой предостерегающий знак – череп и кости. В той же свободной комнате в те же годы порой ночевали Виджай Шанкар Дас и Рошан Сет. Каждый из троих с грустью поглядывал на череп и кости, но никто ни разу не посмел ослушаться знака. «Я много лет и не видел, как ты танцуешь», — пожаловался он Киран. «Приезжай поскорее опять», — сказала Киран. «Тогда увидишь». Однажды, в давние времена, на берегу волшебной реки, жили мальчик Милан и его папа. «Поплывешь вверх по течению, и чем ближе к истоку, тем моложе станешь. Поплывешь вниз — станешь старше, а если двинешься вбок по одному из многих притоков, смотри в оба. Можешь превратиться в кого-то совсем-совсем другого». Однажды Милан и его папа поплыли вниз по реке в маленькой лодочке. И Милан стал взрослым мужчиной, но когда он увидел, как состарился папа, он расхотел быть мужчиной. Он пожелал снова сделаться мальчиком. И они вернулись обратно. А дома опять стали, какими были. Когда Милан рассказал обо всем маме, она не поверила. Она думала, что река не волшебная, что это просто река, и ее не интересовало, где она начинается, куда течет и что происходит с теми, кто плывет по ней. Но это была правда. Они-то с папой знали, что это правда, а остальное было неважно. Конец. «Ты хороший, папа. Я же говорил, ты умеешь укладывать меня спать». Он по-прежнему, когда бывал в Лондоне, жил в доме на Бишопс-авеню, ночевал в одной из спален, которые освободили полицейские, но это должно было измениться. «Надо с этим кончать. Мне противно жить с тобой под одной крышей», — сказала ему Элизабет, но она же сказала, «если бы ты захотел, нам легко было бы все наладить». Они ругались, потом ей хотелось подержать его за руку, потом они опять ругались. То было очень плохое время. «Почему ты хочешь быть хозяином положения? Ты создал эту ситуацию и теперь должен отвечать за последствия». «А на другой день? Я по-прежнему люблю тебя. Не знаю, как мне быть с этим чувством. Но придет пора, и они будут вместе бродить по пляжу в Гоа, гулять во Франции по тропе Сезана. Она приедет в Нью-Йорк, остановится в его квартире, наденет костюм Мортиси Адамс из мрачной семейки Адамсов. Мила нарядится Майклом Джексоном, он Тони Сопрано. И они отправятся в Гринвич-Виллидж праздновать Хэллоуин. Кэрол Нип умерла через 10 дней после того, как Милану исполнилось 3 года, но он запомнил ее навсегда. Его единственная, настоящая бабушка жила далеко, не хотела больше садиться в самолет, как ее не просили прилететь, ему не суждено было с ней встретиться. Кэрол лучше всех остальных, кого он знал, подходила под определение бабушки, и теперь он ее потерял. Он был слишком мал, чтобы так тесно познакомиться со смертью. Позвонила Хелен Филдинг. «Привет, Салман. Хочешь выставить себя на посмешище?» Делали фильм по ее роману «Дневник Бриджит Джонс», и она предложила ему сняться в сцене книжной презентации, когда Бриджит спрашивает писателя, как пройти в уборную. «Согласен», — сказал он. «Почему бы и нет?» Актерская игра была его неудовлетворенной потребностью. В школе он с приделанным горбом в шерстяных чулках играл безумную врачиху Фройлен Матильду фон Цандт в «Физиках Дюрренмата». В Кембридже он исполнил несколько скромных ролей в студенческих постановках. Испуганного судью «В страхе и отчаянии в Третьей империи» Бертольда Брехта, ожившую статую в пьесе Эжена Иносека «Будущее в яйцах» и скептика Пертинакса Серли, дружка легковерного сэра Эпикура Мамона в «Алхимике» Бена Джонсона. Затем, после Кембриджа, были экспериментальные труппы в театре Овал Хаус. Порой они с Биллом Бьюфордом мечтали о том, чтобы сбежать, наняться в какую-нибудь малоизвестную летнюю труппу на Среднем Западе и радоваться жизни, играя в нелепых комедиях и жутких мелодрамах. Но сейчас об этом не могло быть и речи. На пару дней выставить себя на посмешище, снимаясь в Бриджит, этим приходилось довольствоваться. Сцену презентации снимали два дня. Рене Зельвегер даже при выключенных камерах не переставала говорить с британским выговором, поэтому было странное ощущение, что он беседует с самой Бриджит Джонс, а не с играющей ее актрисой. Колин Фёрт был забавен и полон дружелюбия. «Я втайне надеюсь, что вы здесь сядете в калошу, потому что я-то не умею книжки писать». А Хью Грант поцеловал его. Это произошло в сцене, где они с Хью, давние друзья, встречаются после долгой разлуки, и перед одним из дублей Хью спросил: «Вы не против, если я поцелую вас вот сюда?» После чего смачно чмокнул его в ошеломленные губы. В окончательный вариант сцена не вошла. «Мой первый поцелуй на экране», — думалось ему. «И не с кем-нибудь, а с Хью Грантом». Безжалостно вырезали ножницы монтажера. Из мужчин, помимо Гранта, его целовал только кинорежиссер Абель Феррара, который, встретившись с ним в нью-йоркском ночном клубе, обнял его и пустил в ход свой мускулистый язык. К счастью, никакие камеры этого не запечатлели. Сыграть человека по имени Салман Ружди, чьи реплики написаны кем-то другим, оказалось труднее, чем он думал. Окажись он и вправду на книжной презентации и встреться там с неопытной молодой сотрудницей отдела Public Relations, которая ведет себя неуклюже и попадает в просак, его инстинктивным побуждением было бы пожалеть ее и подбодрить. И он попробовал сыграть именно так, но получилось не смешно. Чем высокомернее он обходился с Бриджит, тем комичнее выглядело его смущение. В сцене презентации участвовал и Джеффри Арчер, который был очень недоволен тем, что он ничего не должен говорить. «Я согласился прийти», — твердил он продюсерам, — «дать мне реплику другую — это самое малое, что вы обязаны для меня сделать». Но они не уступили. Есть сценарий Ричарда Кертиса и точка. Само собой, он тоже попытался сочинить для Салмана Ружди кое-какие добавочные слова. Но все их в итоге из фильма вырезали, кроме одного еле слышного обмена фразами на заднем плане. Кто-то спрашивает его, насколько автобиографичны его книги, и он отвечает: «Вы знаете, до вас мне никто не задавал этого вопроса». Теперь им было где жить в Нью-Йорке, и вблизи иллюзия приобретала реальные черты. Она была способна изрекать слова, преисполненные такого величественного нарциссизма, что он не знал, как ему быть – хвататься за голову или аплодировать. Например, когда некий глянцевый журнал назвал самой красивой индийской женщиной на свете кинозвезду Айшварию Рай, Падма в комнате полной людей заявила, что у нее есть по этому поводу серьезные вопросы. Ее настроение менялось непредсказуемо и очень резко. На его счет она была осторожна. «Это лето мы вместе, а там посмотрим». Она чередовала жар с холодом, и он начинал сомневаться, что ради жара стоит терпеть такой холод. Несколько дней могла быть мрачна и замкнута, и вдруг наступало утро, когда она сияла, как солнце. Его дневник был полон сомнений. «Долго ли я пробуду с этой женщиной, чья главнейшая черта — себялюбие?» Однажды вечером, когда после ужина, прошедшего не слишком мирно, они сидели в парке на Вашингтон-сквер, он сказал ей: «Мне такая жизнь не подходит». После этого несколько дней она была сама нежность, и он забыл, почему произнес эти слова. Он познакомил ее с несколькими женщинами, с которыми дружил, и в большинстве своем они ее одобрили. Когда он повторил ей их отзывы на то хорошее, что было сказано о ее характере, она обратила куда меньше внимания, чем на похвалы в форме ее грудей. Французский плейбой раздобыл ее фотографии в обнаженном виде и поместил одну на обложку, назвав ее его невестой. До слов ей было мало дела, и она не возражала против снимка на обложке, но хотела получить за него деньги, и ему пришлось нанять ей французского адвоката. «Вот, значит, чем я теперь занимаюсь», — изумленно обдумал он. «Моя подруга красуется в голом виде на обложке плейбоя, а я выторговываю гонорар». Плача позвонила ее мать. Супружеский кризис. Она хотела уйти от мужа, отчима Падмы. «Конечно», — сразу предложил он, — «пусть приезжает и живет с нами». «В этот день я поняла, что люблю тебя», — сказала ему Падма потом. «Когда ты мгновенно согласился позаботиться о моей маме». И это было так. Они любили друг друга. Немало лет он думал об этом как о великой любовной истории, как о грандиозной страсти, и так же он верил, думала она. Да, их союз был неустойчив и, вероятно, обречен, но пока он не распался окончательно, он не считал его чем-то иллюзорным, он верил, что это настоящее. Зафар приехал в Нью-Йорк и познакомился с ней, сказал, что она ему нравится. Но нашел странным, что отец сошелся с женщиной, которая ближе к его, Зафара, поколению, чем к отцовскому, и добавил. Диковинное сочетание – интеллектуал и модель. Тем не менее, он счел ее очень симпатичной и сказал. «Если ты хочешь именно этого, я тебя поддерживаю». Он, конечно же, видел, как видели все, насколько важна для его отца эта новая вольная нью-йоркская жизнь без охраны, и понимал, что отец от нее не откажется. Летом он не хотел возвращаться на Литл Ноэк Пат, но Валери, вдова Джозефа Хеллера, предложила ему их дом на Скингемптон-Роуд на границе между Истгемптоном и Амагансетом. Ее пригласили в Италию, и ей нужно было сменить обстановку. «Я ничего не убирала. Одежда Джо по-прежнему в шкафах, так что мне хочется, чтобы за этим присмотрел кто-нибудь знакомый». Мысль, что он будет писать за столом Джозефа Хеллера, волновала и в то же время смущала. «Его рубашки вам подойдут», — добавила Валери. «Берите и носите, что вам захочется». «Нет», — подумал он, — «это уже будет слишком». «Нет, спасибо». Он много времени проводил один, потому что Падма снималась в Торонто в фильме с Марай Кэрри, и к концу лета он дописал черновой вариант «Ярости». Вернувшись в Нью-Йорк, дал его прочесть женщине, с которой пытался построить новую жизнь, и ей было почти нечего ему сказать о прочитанном. Ее заинтересовала только героиня, похожая на нее внешне. «Ладно», — сказал он себе, — «все на свете ни от кого нельзя получить». Он отложил рукопись в сторону, и они отправились в город проводить вечер. Поздней ночью ему подумалось, «А ведь мне по-настоящему хорошо. И я, ребята», — написал он в дневнике, — «имею на это право». Поразительная новость. Британские разведслужбы наконец-таки снизили оценку опасности. Уже не уровень 2, а всего-навсего уровень 3. Большой шаг к нормальной жизни, и если сказали ему, все и дальше будет идти хорошо, через полгода он вполне может оказаться на 4-м уровне. Никто на 4-м уровне не охраняется силами особого отдела, так что дело тогда можно будет считать сделанным. Он спросил, «Не слишком ли вы осторожничаете уже сейчас? В Америке я беру такси, езжу на метро, хожу на бейсбол, устраиваю пикники в парке». Потом возвращаюсь в Лондон, и мне опять надо садиться в пуленепробиваемую машину. «Мы считаем, что так надо», — ответили ему. «Двигаться неуклонно, но медленно. Мы слишком долго вами занимались, чтобы позволить себе ошибку на этом этапе». Уровень 3. Возникло чувство, что интуиция его не подвела. Он долго пытался всем доказать, что способен снова стать хозяином своей жизни, и некоторые из друзей считали эти его устремления глупыми. Исабель Фонсека писала ему длинные тревожные электронные письма, где утверждала, что если он не одумается и не наймет телохранителей, то очевидное произойдет с неизбежностью. И вот теперь, очень медленно, гораздо медленнее, чем ему хотелось бы, мир спецслужб начинал убирать опутывающую его страховочную сеть. Он будет и дальше доказывать свою правоту и неправоту тех, кто пророчил беду. Он отвоюет свободу. Но поскорее бы. Поскорее бы 4-й уровень. Вскоре после этой новости спецслужбы пошли на новую громадную ступку. Обсуждали, сказали ему в особом отделе, его супружеские дела, и создалось впечатление, что в какой-то момент ему захочется, а вполне вероятно, и придется, выйти из своего семейного дома. Начальство Скотланд-Ярда, поговорив с мистером Утро и мистером День, согласилось на его открытую охрану по новому адресу в течение полугода. После этого, если оценка опасности не изменится в худшую сторону, они подтвердят, что угрозы его жизни больше нет, и снимут охрану. Ну вот, наконец-то. Показалась финишная черта. Хотя многие из женщин, с которыми он был в дружеских отношениях, поддержали его, многие, но не все, критик Гермиона Ли, встретив его в ресторане, хоть и не без ласковости, но с изрядной долей негодования, назвала его мерзавцем, он продолжал тревожиться из-за Милана. А потом очередной приступ безумного поведения у реальной женщины, скрывавшейся за иллюзией, ссора, возникшая из ничего, и он стал думать. «Мне надо вернуться. Я вернусь ради Милана». И он сделал глупую ошибку, упомянув о такой возможности в разговоре с Элизабет, которая отреагировала враждебно. Ее собственная боль заслоняла для нее, и это вполне можно было понять, его проблемы. Он попытался второй раз, потом третий. но она была так сильно ранена, так оборонительно настроена, что не могла смягчиться. Тем временем в Нью-Йорке пленившая его красавица умоляла его не уходить и в конце концов признала, что он был прав во всем, что его критика справедлива целиком и полностью, но говорила, что хочет все поправить и поправит. Он ей поверил. Ничего не мог с собой поделать. Она была его мечтой о будущем, и он не мог отказаться от мечты. И он вновь отвернулся от Элизабет. Это проявление мягкотелого непостоянства было у него последним и самым жестоким. Он с отвращением смотрел на свои дела. Адвокаты вступили в бой. 10 лет минуло с тех пор, как они с Элизабет ели в квартире у Лиз Колдер ягнятину с листьями настурции. С тех пор, как его ударило молнией на острове Либерти, прошел год. После 2 фальстартов, 2 квартир, чьих владельцев отпугнули проблемы безопасности, он на год снял маленький дом на Ноттинг-Хилл-Мьюз, принадлежащий поп-звезде Джейсону Доновану, который некогда блистал в мюзикле «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Когда про это узнала пресса, ежедневное оскорбление, естественно, пришло в ярость. У двери ненавистника Британии теперь круглые сутки будут дежурить полицейские в форме, поскольку он, видите ли, не хочет больше скрываться. «Ну и наглец же вы, мистер Ружди», — прочел он в оскорблении. Элизабет и не хотела, чтобы Милан бывал у него в том доме. Сказала, это небезопасно. «Это ужасно напугает мальчика, выведет его из равновесия». «Ты эгоист, тебе ничего не стоит разрушить чужую жизнь», — сказала она. «Ты сделал счастливым хоть кого-нибудь». «Как ты с самим собой живешь, удивляюсь?» У него не было достойного ответа. Но в конце концов Милан стал у него бывать. В конце концов у них с Миланом установились тесные отношения любящего отца и любящего сына. И Милан вырос в замечательного не по годам взрослого парнишку, спокойного, мыслящего, с мягким характером. В конце концов стало ясно, что жизнь Милана не разрушена, что это счастливая, открытая душа. Да, в конце концов. В конце концов, но к концу, увы, должна была предшествовать середина. Мистер Джозеф Антон, международный издатель американского происхождения, скончался никем не оплаканный в тот самый день, когда Салман Ружди, писатель индийского происхождения, всплыл на поверхность после долгих лет подпольного существования и, бывая в Лондоне, стал жить на Пембридж-Мьюз в Ноттинг-Хилле. По крайней мере, один человек отпраздновал это событие. Сам мистер Ружди.